Высокий зал освещали яркие хрустальные люстры. С балкона смотрели на игроков несколько посетителей ресторана. Караваев любил говорить, что у него самый большой игровой зал в Европе. Больше, чем в Монако или Баден-Бадене. Может быть, так оно и было. Во всяком случае, по высоте он явно оставлял позади наиболее знаменитые казино Европы. «Итак, мы разыгрываем очередной приз нашей лотереи!» Радостно кричали декольтированные девушки с голыми ногами и подбрасывали в воздух разноцветные шары с цифрами на округлых боках. «Проверяйте свои билетики!» Лотерея Пита не интересовала. Да и никаких билетов у него не было. Он подошел к рулетке, подбрасывая на ладони несколько фишек. Вокруг сидели и стояли несколько респектабельных господ, лица которых, впрочем, были гораздо заурядней, чем их наряды. «Ставим на черное, Пит!» Глаза Соболева горели неудержимым азартом. Он бесцеремонно раздвинул игроков мощными плечами и навис над зеленым столом. «Это же наша масть! Должно подфартить!» «За базар отвечаю!» «За цифру не отвечу, но за цвет мазу потяну!» «Лады, давай подпряжемся!» Лисицын бросил несколько фишек на черное поле. Закрутилось колесо, понесся по окружности костяной шарик. Упал в черную ячейку. Не удержался, вылетел наружу, дважды скакнул на ободе и попал в другую. Колесо еще крутилось, но шарик уже лежал там, где ему положено судьбой. И, вопреки утверждению Соболя, лежал он на красной цифре. «Блядь, ты видел?» — рявкнул Соболь. «Мы выиграли, а они замарцефалили». «Доски на гроб ты выиграл», — мрачно сказал Пит. «Нет, ты видел? На черное упал. Зуб даю на черное». «Они тут людей обувают», — поддержал товарища Толченый. Игроки стали обращать на них внимание. Но проявлялось это только в осторожных, быстрых взглядах. Рассмотрев лица шумной троицы, все поспешно отводили глаза. Поводом к ссоре может стать все, что угодно, в том числе пристальный, косой или обыкновенный взгляд. Молодой крупье в черном смокинге с бабочкой точными движениями двигал лопаточкой фишки. «Давай опять на черное!» «Мать твою, Соболь! Ты дебил! Чего ты заладил одно и то же? Черное, черное! У тебя есть свои фишки, вот их и ставь!» Пит поставил на красное, а Соболь опять на черное. Повезло Питу. Но выигрыш оказался мизерным. «Видишь, змеи, что делают?» — громко сказал Пит. Соболь снова поставил на черное. Толченый насыпал фишки на цифру 32. Как ни странно, оба выиграли. Причем, если выигрыш Соболь оказался копеечным, то толченому крупье придвинул целую горку фишек. «Идем на автоматах попробуем», — раздраженно сказал Пит. «Зачем?» — обиженно поджал большую нижнюю губу Леха. «Если фартит, давай здесь и играть. Я вон в выигрыше». «Ты что гонишь? Ты что выигрывать сюда пришел?» Угрожающе прошипел Пит, и глаза его налились кровью. «Мы здесь по делу. Забыл, что ли?» Он хотел добавить к сказанному еще что-то, но в кармане завибрировал мобильник. Пит выудил аппарат, привычно посмотрел номер, высветившийся на цветном дисплее, и только после этого нажал клавишу ответа. «Да», — бросил он в трубку, слегка отворачиваясь от стола, но не понижая голоса. «Бля, я не понял, Бритый, вы чё там, все коксы нанюхали, что ли? Пусть страхуются в защите, и все тут. Плевать мне, где они застрахованы. Пусть под нас идут. Не, в натуре, это не наше дело. Ну и что?» «Бей стрелку! Въехал?» «Ну и ладушки!» «А с тем пидором что?» «С каким, с каким? С Гулей!» «Так что? Мне его искать? А ты тогда зачем нужен?» «Возьми вокзальных за яйца, пусть его сдают. иначе я тебя возьму за яйца, а ты меня знаешь». Сидевшая за столом молодая женщина с дорогим мехом на голых плечах испуганно оглянулась и, подхватив сумочку, встала. «Еще мата тут не хватало. Это что, пивная?» Она направилась к выходу, и все в ее облике, от аккуратной прически до золотых шпилек, выражало неподдельное возмущение. Пит не обратил на нее никакого внимания. Он спрятал телефон и презрительно рассматривал Толченого, сделавшего очередную ставку. Тот нервно вцепился в спинку освободившегося кресла, лицо раскраснелось, лоб сморщился так, что брови соединились в сплошную линию. Глаза впились в бегущий шарик, как будто хотели вогнать его в нужную ячейку. Но судьба и так была на его стороне. «Гля, кайф, точняк!» — радостно завопил Леха. Крупье снова придвинул к нему солидную горку фишек. Немного поменьше получил соболь. Пит скрипнул зубами. Стройный план разваливался на глазах. Если они выигрывают, то на каком основании делать предъяву? Правда, скоро они все спустят. Такой закон. Казино всегда в выигрыше. Но тогда надо торчать здесь до утра. Пит недовольно глянул на свои дорогие часы. 1:30. А ведь бригадир еще рассчитывал наведаться сегодня в лагуну к толстозадой и грудастой галке щеке, которая когда-то стояла у интериста, а сейчас одевается в эскаде, завела визитные карточки и именует себя не иначе, как госпожой Лихтяевой. Но свое дело она знает. Заведение у нее уютное, девочки красивые, свежие, даже собственный врач имеется. Всякую шантропу туда не пускают. Ныряют тайком уважаемые люди, которые на свое удовольствие денег не жалеют. Пит был у хозяйки в особом почете. Нет, он не крышевал бордель, потому что снимать бабки с бледей западло для честного вора. Но помогал в случае необходимости. А Галка Лихтяева знала его вкус и всегда держала под рукой какую-нибудь рыженькую бестию, способную размягчить душу каменного Пита. Конечно, в той степени, в которой это было возможно. Но чтобы успеть получить то, что он хотел, надо ехать быстрее. Иначе всех девочек разберут. «Эй ты, клоун!» — лисица толкнул Леху в плечо. «Иди на автоматы и соболя возьми. Живо!» Снова телефонный вызов. Опять бритый. «Слышь, Пит, там такое дело. Гуля куда-то смотался, его уже 3 дня не видели. Я с ног валюсь, и ребята не жравшие, не спавшие. Так чего делать-то? Тут голяк полный. Может, он с концами свалил?» Бритый что-то монотонно бубнил бригадиру в левое ухо, но Пит уже не слушал. От этих ослов никакого толка. Кроме стрельбы и махаловки они ничего не знают, а говорить и вовсе не умеют. Дебилы. Пора решительно разогнать всех наркоманов в бригаде. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. Один головняк от них. «Все, бритый, расход», — жестко отчеканил Лисицын, отодвигая трубку от уха. «Не закончите разводить хороводы до утра, я вам всем яйца в узел закручу. И не звони мне больше. Я занят. Усекаешь?» Он сыграл в рулетку еще 2 раза и оба проиграл. Количество игроков заметно уменьшилось. Возле стола осталось только 3 человека. Пит осмотрелся. Толченый сидел за автоматом на высокой хромированной табуретке, засовывал 1000-е купюры в узкую щель приемника, быстро колотил по большим мягким клавишам и громко матерился. Рядом стоял соболь, и зло дергало ручку соседнего автомата. Гулко шлепал его по корпусу. Игравшие рядом посетители перешли к другим автоматам. Вокруг Лехи и Соболя образовалось свободное пространство, как вокруг прокаженных. Нет, скорее, как вокруг буйных психопатов, от которых можно ожидать чего угодно. Пит поднял голову. Одна телекамера смотрела на него, еще три на его спутников. Дядя и пан сидели за монитором и внимательно наблюдали за происходящим. В переполненной комнате охраны дежурная смена делала то же самое. По тревоге вызвали всех находящихся на отдыхе, и подкрепление постоянно прибывало. Но надежды на него было мало. Это не подгулявшую пьянь на улицу выбросить. Так же считали и руководители казино.